«Бедная Корнелия!» — заявила она и вызывающим тоном обратилась к Публию Корнелию. «У вас хватит смелости хоть на то, чтобы присоединиться к нам, когда мы посетим вашего дядю Лентула!» Старик, отец Корнелии, уже давно удалился от света и тихо жил в своем сабинском имении. Такой общий визит был бы демонстрацией против императора. «Боюсь», — спокойно ответил Публий Корнелий, не обращая внимания на оскорбительный тон Фании, «что мы будем для дяди не слишком желанными гостями. Он в горе, и видеть людей для него — небольшая радость». «Значит, вы не поедете?» — спросила Фания. «Я поеду», — ответил с деловитой вежливостью Публий Корнелий. «Бедняга Приск вынужден опубликовать жизнеописание», — подумал он, «а я вынужден участвовать в нелепом посещении только потому, что так требует эта героическая дура. У нас собственное достоинство, а у Домициана армия и чернь. Какое мрачное бессилие!» Когда Домициан вернулся, еще стояла зима. Он удовольствовался тем, что принес лавровую ветвь в дар Юпитеру Капитолийскому. От пышных публичных почестей он отказался. В Сенате на этот счет ходили злые остроты. Марул и Регин считали, что сейчас Домициану приходится нелегко. Если бы он справил триумф, смеялись бы над тем, как ловко он умеет поражением придать вид победы. Если он от триумфа отказывается, начнут смеяться над тем, что поражение видно велико, раз даже он сам признает его. Будучи хорошим знатоком народа, Домициан вместо триумфа для себя назначил щедрую раздачу подарков с тем, чтобы покрыть их стоимость из своей доли сарматской добычи. Каждый постоянный житель Рима считал себя вправе получить подарок. В таких случаях император выказывал большую щедрость. Его не смущало, если раздача поглощала не 1 миллион. А в данном случае он еще мог этим подчеркнуть, какой огромной была сарматская добыча. И вот он восседал на престоле в колонном зале Минуция. В головах его любимая богиня Минерва, вокруг высшие чиновники, писцы, офицеры. Гигантскими толпами валил народ. Каждый по очереди получал жетон из глины, жести, бронзы, а если его номер оказывался счастливым, то даже серебра или золота. Этими номерами обозначались весьма ценные подарки. И какое начиналось ликование, когда кому-нибудь доставался такой жетон. Как искренне воздавал такой счастливец хвалу владыке и богу Домициану за то, что он дарит счастье Риму и своему народу. Не только счастливец превозносил императора, но и его друзья и родственники. Все были счастливы, ибо каждый надеялся, что если не сегодня, то в следующий раз и ему, быть может, сверкнет золотой жетон. Так раздача подарков стала для Домициана еще более блистательным триумфом, чем самое пышное шествие. А сам он, император, восседал на престоле у ног своей мудрой советчицы Минервы. За эти 7 лет он очень потолстел. Лицо у него стало красное и отекшее. Он сидел неподвижный, богоподобный, наслаждался ликованием своего народа. Те, кому достались золотые жетоны, получали право облобызать ему руку. Он протягивал ее, не глядя, но никто не усматривал в этом обидной гордыни. Люди и так были в полном восторге. Скрежеща зубами, сенаторы поневоле признавали, народ, или как они его называли, чернь, любит своего владыку и бога Домициана. На следующий день праздник раздачи подарков завершился представлением на арене Флавиев в Колоссеуме, в самом большом цирке мира, построенном еще братом Домициана.